Глава четвертая. Утро было ясное. Во дворе гостиницы раздавались голоса. Выглянув в окно, инспекторы увидели, что это отправляются в путь компании туристов. — Стало быть, мы не одни тут ночевали, а? — обратился Мунасуи к Йоко-Ватари. — Видно, они неплохо время провели, вон какие веселые. Здесь, кажется, проходит туристический маршрут на какую-то кривобрюхую гору и на плоскогорье Осама. — Не кривобрюхая, а кривоносая, — раздался девичий смех у них за спиной. Это была вчерашняя девушка Сидзуэ, она принесла завтрак. — А, Сидзуэ-сан, ну как, хорошо вы спали? — Как младенцы, только от голода и проснулись. — У меня давненько такого аппетита не было, — подтвердил Йоко-Ватари слова Мунасуэ, взглянув на открытый столик. — На свежем воздухе особенно хочется есть. — Кстати, Сидзуэ-сан, когда вы уходите? — Все от вас зависит. Как только соберетесь, так сразу и пойдем. — Так что ж мы тут расселись? — заторопился Йоко-Ватари. — Отнимаем у вас время. Сегодня ведь ваш выходной. — Ничего, ничего. Завтракайте спокойно. Присела Сидзуэ рядом. Ночь в гостинице вместе с обильным и изысканным ужином и завтраком стоила всего 3000 йен. Расплачиваясь, они подивились дешевизне. Провожали их старики. Было что-то очень трогательное в том, как они стояли рядышком, глядя им вслед. Залитые ярким утренним солнцем, фигурки стариков становились все меньше и скоро превратились в два черных пятнышка на дне ложбины. — Все еще не уходят, — недоуменно сказал Мунасуэ. — Они всегда так провожают гостей, — объяснила Сидзуэ. — Так вот и доживут свои дни вдвоем в этой горной гостинице в тишине, — с грустью промолвил Йоко-Ватари. — Ну что ж, красивая, спокойная жизнь. Так-то оно так. Да кто знает, что им пришлось перетерпеть на своем веку. — заметил Йоко-Ватари. Тут они поднялись на перевал, откуда здание гостиницы уже не было видно. Мунасуэ помахал рукой и, тихо, чтобы никто не услышал, прошептал «до свидания». Сидзуэ шла впереди и была уже по ту сторону перевала. Отсюда открывался вид на Киридзумикан. «Эх, хорошо бы еще разок попасть в эти места», — сказал Йоко-Ватари. — Да, неплохо бы, — ответил Мунасуэ. Оба знали, что расчувствовались, что это скоро пройдет, и что больше они сюда никогда не вернутся. Обратный путь они снова проделали на микроавтобусе, шофер был тот же, и даже вчерашний спутник, немолодой мужчина, опять ехал вместе с ними. Видимо, он ночевал в Киридзумикане. В рекламном проспекте, который хозяйка вручила им на прощание, говорилось, что гостиница открыта круглый год, единственный в своем роде случай. «Это, конечно, не наше дело», — почему-то вдруг озабоченно сказал Йоко-Ватари. «Но как же они не прогорают? За прибылью они как будто не гонятся. Наверное, хорошо зарабатывают в отпускной сезон и праздничные дни». «Действительно». В проспекте говорилось, что на источниках бывает людей очень много во время больших весенних-осенних праздников, под Новый год, а также летом. Но много ли приезжих останавливается в гостиницах, не было сказано. «Жаль будет, если не уберегут такое заведение», — вздохнул Йоко-Ватари. «Да, жалко», — согласился с ним Мунасуэ. Старуха Отане жила в единственном оставшемся в деревне Юносава доме. Ей давно предлагали переехать в город, в новый дом, выделенный для нее муниципалитетом, но она говорила, что хочет быть поближе к внучке, и до сих пор ютилась в своем полуразвалившемся домишке. Отане доживала в Юносава свой век, и единственной ее радостью была Сидзуэ, приходившая навещать старуху в свои выходные дни. У Отаны было тоскливо без Сидзуэ, но в остальном ей жилось неплохо, Заботу о ее пропитании взяли на себя хозяева гостиниц в Киридзуме. Сидзуэ была славной девочкой. Ее не смущало то, что ее бывшие одноклассники либо продолжали учение, либо бросили родные места и отправились работать в Такасаки или в Токио. Она не хотела покидать бабушку и осталась работать здесь же, в Киридзуме. Ничего, что ей такой молодой тоскливо в горной глуши. Мечты подождут. Сейчас главное — позаботиться о бабушке. — Не скучно ли вам здесь, в горах? — спросил Мунэсуэ. Девушка смущенно подняла глаза. — Послушать моих подруг, которые в Токио работают или в других городах, так там не жизнь, а сплошной праздник. Непонятно только, что ж они всякий раз приезжают оттуда такие бледные да худые. У нас иногда бывают постояльцы моего возраста, так они говорят, что зарабатывают меньше, чем я в Киридзуме. И уж больно тонюсенькие, прямо едва живые, все фигуру берегут. А мне больше нравится в горах. Красиво, воздух какой, да и хозяева добрые. А самое главное, возле бабули. Сидзуэ говорила просто и доверчиво. — Правильно, — отозвался Йоковатари. — Ничего хорошего в этом Токио нет, а такой девушке, как ты, там и вовсе не место. Когда приезжают студенты из Токио подрабатывать, с ними надо быть начеку. — В каком смысле начеку? — Сразу говорят, давай встречаться, а сами-то скучные такие и хуже всех работают. Сидзуэ судила строго. Показалась плотина. У ее подножия столпились люди. — Что-то случилось, — пробормотал шофер, притормозив. — Что может случиться? — встревоженно нахмурилась Сидзуэ. — Похоже, кто-то разбился. — С плотины упал. — Ведь это верная гибель, — переглянулись инспекторы. — Что-то я бабули не вижу. Взволновалась Сидзуэ, глядя туда, где обычно ждала ее бабушка. — Видимо, она пошла посмотреть, что случилось. — сказал Мунэсуэ, желая не столько успокоить девушку, сколько заглушить тревожные предчувствия в себе самом. Автобус подъехал к краю плотины. — Эй! — Что произошло? — крикнул шофер кому-то из собравшихся внизу. — Да вроде какая-то старуха здешняя разбилась, — ответили ему. — А вдруг это бабуля? Сидзуэ чуть не плакал. — Да нет, не может быть. Мало ли старух на свете. Чего тревожиться понапрасну? Беги лучше домой. Подбодрил Сидзуэ шофер, протянув ей сверток с гостинцами, который она чуть было не оставила в автобусе. Верно, верно. Может, вашу бабушку задержала что-нибудь. Вот она не смогла вас встретить. Поддержал его Мунэсуэ. Господин начальник станции, можно я пойду взгляну? Спросил шофер у пожилого мужчины. Видно, он встревожился не на шутку. — Иди, Цуанэ-сан. — Я, пожалуй, тоже схожу, посмотрю, — сказал пожилой мужчина, оказавшийся начальником станции, и вышел из автобуса вместе с шофером. Оба пошли за Сидзуэ. Должно быть, они прекрасно знали, что никаких других старух, кроме Отаны, в Юносава нет. У лестницы, ведущей с плотины вниз, им преградил дорогу человек в каске, видимо, рабочий. Проход воспрещен. — Скажите, кто там разбился? — спросил рабочий Цуанэ-сан. — Не знаю, не знаю, — ответил тот и замахал рукой, словно отгонял собак. — Сюда нельзя. — Пропустить хоть эту девушку, она из Юносава, там живет ее бабушка. — Из Юносава. Рабочий изменился в лице, что явно не предвещало ничего хорошего. — Бабушка, говорите. — Да, что? Неужели? Цуанэ-сан помрачнел. Сидзуэ, смертельно бледная, едва держалась на ногах. Если бы Мунэсуэ не поддерживал ее, она бы наверняка упала. — Раз так, идите. Меня просто для охраны сюда поставили, — сказал рабочий и показал рукой вниз, на подножие плотины. — Мне страшно, — отспенела Сидзуэ. — Ну что ты, Сидзуэ, с бабушкой твоей все в порядке, иди скорее домой, — успокаивал ее Цуанэ-сан. Но для того, чтобы попасть в Юносава, все равно надо было спускаться по лестнице. В глубине красновато-ржавой долины виднелись останки заброшенных домов и засохшие деревья. Где-то там должен быть и дом старухи Отаны. Хотя рабочий явно уклонился от ответа, им все еще не верилось, что произошла трагедия. Ведь Отана и старая женщина. А вдруг она плохо себя почувствовала и не смогла прийти встретить внучку? Они спустились к подножию плотины, где шумела толпа, в которой мелькали полицейские. — Кто упал? — спросил Цуны-сан, пытаясь пробиться через толпу. Его остановил резкий голос полицейского. — Кто такие? — Мы из Киридзуми. — Услышали, что тут несчастье, и кто вас пропустил? — Дело в том, что вот эта девушка живет в Юносава. — В Юносава? А это господин начальник станции. Кто-то из полицейских, видимо, узнал железнодорожника, и тон разговора сразу переменился. Толпа расступилась, и они увидели нависавшую прямо над ними 67-метровую бетонную плотину. У ее подножия лежал труп, бережно прикрытый циновкой. Камни и земля вокруг были в крови. Кто-то из полицейских приподнял циновку, скрывавшую тело. Она была чудовищно изуродована. С первого взгляда трудно было даже догадаться, что это человек. «Бабуля!» — вглядевшись, крикнула Сидзуя и припала к циновке. «Я так и знала! Это что, родственница погибшей?» Сочувственно зашумели в толпе. «Бабуленька, как же так? Как же ты так? И ты же знала, что я сегодня приду!» — рыдала Сидзуя. Окружающие не пытались ее утешить. «Девушке надо выплакаться». «Как же она упала?» — спросил начальник станции. «Да мы и сами не знаем. На плотине с обеих сторон перила. Захочешь — не упадешь. Если только сам не бросишься, конечно, или не столкнут», — ответил один из полицейских, судя по форме, помощник инспектора. Обычно осмотр места происшествия делает сам инспектор, но на местах частенько обходится и помощником. «Столкнут?» — повторил Моне-Суэ, и глаза его загорелись. — А что, есть подозрение? — Да, в общем-то, нет. Кому нужна эта старуха? Оступилась, наверное. Посмотрела вниз, голова и закружилась. Плотина недостроена, ходить по ней запрещено. Разве тут смотришь? А, кстати, кто вы такие? Помощник инспектора давно почуял, что Йоко-Ватари и Моне-Суэ не из местных. Сначала, увидев их в компании начальника станции, он решил, что это его приятели, но теперь насторожился. «Извините, мы забыли представиться. Мы из Токийского полицейского управления. Это инспектор Йоко-Ватари из первого следственного отдела, а я Моне-Суэ, участок Кодзимати», — объяснил Моне-Суэ. «Из полицейского управления? Ну что ж, добро пожаловать». «Сибуэ, участок Мацуида», — представился помощник инспектора уже весьма дружелюбно. «А что же понадобилось полицейскому управлению в такой глуши?» «Собственно говоря, дело-то у нас было к этой старушке, что упала с плотины». «Как? К покойнице? Наверное, в связи с каким-нибудь расследованием?» На круглой, лоснящейся физиономии упитанного помощника инспектора появилось напряженное выражение. По званию он был выше стоявших перед ним сотрудников полицейского управления, но, услышав, что они присланы из центра, решил быть с ними поосторожней. «Да, не исключено, что эта старушка знала кое-что важное по делу, которым мы сейчас занимаемся». «Знала что-то важное?» — повторил Сибуэ, кажется, осознав серьезность происшедшего. — И, значит, теперь, когда она погибла... — Вот именно. Для нас очень важны обстоятельства ее смерти, — сказал, как отрезал Моне-Суэ. Краем глаза он видел, как плачет Сидзуэ, склонившись над телом бабушки. И хоть ему было жаль девушку, помочь он ей ничем не мог. К тому же занимало его совсем другое.